Два дня прошло спокойно. Немцы не беспокоили, лишь однажды попытавшись отбомбиться по городу и стоящему причалу в кораблям. Как обстояли дела в Геленджике, Степан не знал. Но вот с атакой на Новочеркасск птенцы пухлого наркомана рейхсмаршала, звание рейхсмаршал Великогерманского рейха, Рейхсмаршал des Großdeutschen Reiches, было введено персонально для Германа Геринга. Обломались по полной. Алексеев же убедился, что оказался прав. 57-миллиметровые спарки отработали на отлично, расстреляв противника еще на подлете. Из 12 бомбардировщиков Штафеля 7 завалили операторы АК-725, еще троих приземлили, точнее, приводнили артиллеристы береговой батареи. Двое последних же ушли, вывалив бомбы в море. Правда, и снарядов на это ушло много, одним словом. Поскольку наводчиков никто не готовил воевать с винтовыми бомбардировщиками 80-летней давности, и учиться приходилось опытным путем. А вот взлетевшие из ближайшего полевого аэродрома истребители прикрытия откровенно опоздали, прилетев к шапочному разбору. Впрочем, и они записали на свой счет с полдесятка фрицев из числа тех, что работали по городу. А следующей ночью пришел долгожданный, по крайней мере с точки зрения засидевшегося без дела Старлея, приказ. БДК должен был принять на борт боеприпасы, продовольствие и медикаменты и под прикрытием эсминца и нескольких мошек отправиться к Мысхака. Обратным рейсом Новочеркасск забирал максимально возможное количество раненых, освобождая койки в санбатах малой земли. «Вот такие дела, товарищи!» Командир корабля капитан второго ранга Павловский оглядел присутствующих в кают-компании офицеров. «Согласно данным разведки, сегодня-завтра гитлеровцы...» Судя по короткой паузе, назвать противника именно так ему все еще было непривычно. «Начнут наступление на плацдарм. Поскольку грузоподъемность БДК даже с учетом находящейся на борту техники не идет ни в какое сравнение с местными плавсредствами, нас просят о помощи. Того, что мы сможем перебросить одной ходкой, защитникам малой земли хватит надолго. Обратно пойдем с ранеными, необходимо эвакуировать как можно больше людей. Это позволит медикам принимать новых бойцов, которых, как я понимаю, скоро будет много. Собственно, не вопрос, места хватит». Взглянув на поднявшего руку Алексеева, КАП-2 вопросительно мотнул головой. «Слушаю, товарищ старший лейтенант. Высадка десанта, как я понимаю, не планируется?» «Нет, решение о нашем участии в боевых действиях пока не принято. По крайней мере, до меня ничего подобного не доводили. Но при возникновении каких-либо непредвиденных обстоятельств, например, прямой угрозы кораблю, разрешено принимать решение самостоятельно. В любом случае, ваши подчиненные должны быть готовы к любому развитию ситуации». «Так точно», — кивнул Степан, быстро переглянувшись с ротным, капитаном Руденко. «Да, и вот еще что», — Павловский усмехнулся. «Согласно официальной версии, наши корабли прибыли из Тихоокеанского флота для оказания помощи черноморцам. Прошу иметь это в виду. Подобное стало возможным в связи с полученной разведкой достоверной информации о том, что Япония завязла в боях с американцами и не собирается нападать. Всем придерживаться этой версии, это приказ. Командирам подразделений обеспечить необходимую секретность. Так что никаких шевронов с обозначением ЧФ быть не должно. Во время выгрузки общение с местными бойцами свести к необходимому минимуму. Не молчать, понятно, но и не трепаться направо-налево». Следом был недолгий ночной переход, и к 4 утра БДК, разметав носом стену утреннего тумана, на сей раз самого обыкновенного, подошел к Мысхака. И морпехи вместе с малоземельцами почти 3 дня таскали ящики с боеприпасами и прочим боевым и сопутствующим имуществом. После чего началась погрузка раненых, которых размещали как в кубриках, так и в трюме и даже на палубе. А затем, не успел Новочеркасск отвалить от берега, немцы начали контрудар. Начали, как водится, с массированного артобстрела, накрывшего огненным валом весь плацдарм, благо расстояние позволяло вести огонь на всю глубину советской обороны. Как Степан ухитрился оказаться за передком, да еще и встретиться там со своими бывшими бойцами? Вышло все, в общем-то, абсолютно случайно. Хотя, как Старлей с некоторых пор убедился, случайности на войне — неотъемлемая часть ратной жизни, встречающаяся куда как чаще, нежели в мирное время. Когда выгружали ящики с медицинским имуществом, Алексеев столкнулся со старой знакомой, санинструктором Тамарой Ролевой, той самой кнопкой из отряда Куникова, с которой он познакомился, ненадолго оказавшись в санбате после контузии, и от которой благополучно сбежал, отговорившись некими особыми правилами разведчиков. Как ни странно, Тамара, несмотря на прошедшее время, непривычную экипировку и каску узнала его сразу. «Ой, товарищ старший лейтенант, это вы?» «Это я», — не стал спорить морпех, тоже вспомнив миловидного санинструктора, некогда понравившегося Аникееву. «Интересно, подарил ей Ванька тот доставшийся от покойного хера-майора пистолетик?» «Привет, Том, Тамара! Распоряжайся, куда ящики ставить. Тяжелые, зараза, все руки оттянули». «Эти вон, в тот блиндаж несите. У нас там склад медикаментов и перевязочных средств», — сориентировалась девушка незаметно, как ей казалось, зыркая на незнакомый камуфляж и заброшенный за спину автомат. «А остальные вон туда, под навес. Дальше уж мы сами разберемся. Это все или еще что-то будет?» «Похоже, все», — пожал плечами Алексеев. И задал интересующий его вопрос. «Тамар, не знаешь, где старшину Левчука найти? Пока пара свободных минут имеется, хотел повидаться». «Знаю», — понурилась Ролева. «Только не судьба вам встретиться, они еще вчера на ту сторону ушли. Мне Ванюшка, то есть виновата красноармеец Аникеев, шепнул, что в разведку пойдут». Щеки девушки при этих словах предательски заолели, из чего морпех сделал глубокомысленный вывод, что отношения с Ванькой у них продолжаются. «Понятно, жалко, но, видать, и на самом деле не судьба. Ладушки, как увидишь кого из моих ребят, передавай привет, скажи, мол, жив, здоров и все такое. Все, побежал. Бойцы, возвращаемся к кораблю. Васильев, харе на девушку пялится, у нее жених ими...» Старший лейтенант не договорил. Над головой знакомо курлыкнуло, и земля метрах в 30 вздыбилась подсвеченным короткой вспышкой дымным фонтаном. Противно завыли осколки, стегануло каменным крошевом. Следом рвануло еще раз, но очередной снаряд, к счастью, упал еще дальше. Рванув за руку испуганно пискнувшую санинструкторшу, Степан потащил ее к блиндажу, срывая голос, заорав впервые попавшим под артобстрел и оттого откровенно затупившим пацанам. «Укрыться! За мной! Не тормозить, блин! Вон туда!» Следующие минут 40 отсиживались в выдолбленной в склоне балки просторной землянки, ежесекунда подпрыгивающей от новых разрывов. Несмотря на солидные размеры, место для 9 набившихся в укрытие людей, 7 морпехов, санинструктора и самого Алексеева, оказалось мало, даже присесть было негде. С потолочного перекрытия сыпались земля и мелкие камни. Сквозь щелястую дверь тухло воняло сгоревшей взрывчаткой. Пацаны, облапив автоматы, испуганно вращали глазами, вздрагивая от каждого нового удара. Забившаяся в дальний угол Ролева держалась лучше, привычно прикрывая, словно это могло чем-то помочь, обрушив очередной снаряд свод рукотворной пещеры, голову скрещенными руками. Единственным же, кто оставался совершенно спокойным, был старший лейтенант. Степан даже не стал снова поминать дежавю, лишь отстраненно прикинул, что уже в 3-й раз переживает огневой налет в землянке. Сначала был трофейный блиндаж на Южной Зирейке, затем бомбежка партизанского лагеря, сейчас малая земля. Или в 4-й, с учетом атаки Ю-87, во время которой фрицы едва не разнесли бронезапорожец вместе с захваченной шифромашиной, которому, как выяснилось, ничего не угрожало, поскольку бомбу долбанули совсем в другое место. Однако морпех этого не знал, проявив ненужный героизм. Впрочем, это, как принято говорить, уже совсем другая история. Сейчас же Старлей, как ни странно, никакого страха не испытывал вовсе. Нет, в животе, понятно, знакомо щекотало, но и не более того. Почему? А фиг его знает почему. Скорее всего, ответа на сей животрепещущий вопрос просто не было. Ну, по крайней мере, у него. Просто подумалось вдруг, что не для того же его во второй раз забрасывает в далекое прошлое, чтобы сейчас просто тупо завалить тоннами камней и земли. Как-то глупо и бессмысленно бы вышло. Действие ради действия, так сказать. Пока дожидались окончания артобстрела, Степан прикинул, что Новочеркасск уже наверняка ушел. Подвергать корабль опасности КАП-2 Павловский не имеет права. И с первым же упавшим на плацдарм фашистскими снарядами обязан был выйти в море, взяв курс на Геленджик. Особенно с учетом множества взятых на борт раненых. Значит, он с пацанами пока остается на малой земле. Нарушение приказа? А вот и хренушки. Просто стечение обстоятельств, которое на войне встречается с завидным постоянством. Никто не запрещал Старлею Алексееву оказать помощь тому замотанному, буквально шатающемуся от усталости военврачу, что попросил дотащить последнюю порцию ящиков до санбата, поскольку помогавшие в разгрузке ходячие легкораненые Уже тупо выдохлись и сами едва волочили ноги от усталости. Единственное, что слегка смущало, так это то, что сейчас с ним остались именно те, кто присутствовал при первом попадании в прошлое, все семеро. Не хватало только Никифорова с Боровым, мехводой наводчика его БТР, оставшихся на борту БДК. Впрочем, об этом морпех старался не думать. Возможно, это что-то значит, возможно, нет. Важно другое, он снова на плацдарме. И когда фрицы наконец настреляются, нужно срочно отыскать штаб и доложиться Кузьмину или Куникову. Ну или кто тут сейчас командует. Хорошо бы, если те, кто его знает лично, это мигом снимет кучу ненужных вопросов, поскольку палочки-выручалочки по имени капитан госбезопасности Шохин при нем нынче не имеется. Хотя насчет корабля они наверняка в курсе. Помощь Стофа, блин. Значит, останется лишь выйти на связь с Новочеркасском и доложить, что он жив-здоров, а дальше даже не смешно. По обстоятельствам понятно. Поскольку это, судя по всему, его единственный и неизменный девиз, по крайней мере здесь, в 43-м году. Взрывы снаружи понемногу стихли, и Алексеев, оглядев перепуганных, но спасибо оказавшемуся в блиндаже санинструктору, держащих марку морпехов, осведомился. «Ну чего, бобры, выдыхайте по малеху, отстрелялись фрицы. Можно наружу выбираться. Томка, ты там как, жива?» «Нормально, товарищ старший лейтенант», — почти нормальным голосом отозвалась из своего уголка девушка, отряхивая запорошенную пылью ушанку. «Не впервой. Просто сегодня что-то долго, обычно они больше 10 минут снарядами не кидаются». «Излишки, видать, утилизируют», — фыркнул Степан. «Слушай-ка, товарищ санинструктор, штаб обороны на прежнем месте остался. Мне б доложиться, желательно поскорее». «С товарищами Кузьминым и Куниковым все в порядке? Живы?» «Живы», — посветлело лицом Ролева. «Я вчера им сама перевязки делала. Ранения заживают хорошо, повезло. А штаб теперь в подвале одного из домов располагается. В прежние пару дней назад бомба угодила, хорошо внутри никого не было. Я вам бойца из слегка раненых дам проводит. Вы сейчас уходите?» «Сейчас, красавица», — кивнул Старлей. «Некогда нам, и так кучу времени потеряли. Если Ваньку вдруг встречу, может передать чего?» «С чего б мне ему что-то передавать?» Вскинулась Тамара, густо запунцовев щеками и кончиками аккуратных девичьих ушек и торопливо отводя взгляд. «Но если вдруг свидитесь, скажите, чтоб...» «Хотя нет, не нужно ничего говорить. Совершенно ничего важного. Просто привет передайте и довольно. Но можете еще сказать, что жива-здорова». «Ну не нужно так не нужно», — покладисто согласился Степан, скрыв улыбку. «А привет передам, мне нетрудно. Бойцы, на выход. Оружие проверить, привести себя в порядок. Старостин, помоги дверь открыть. Привалило чем-то с той стороны». Капитана третьего ранга Кузьмина отыскали без проблем. Спасибо приданному санинструкторам провожатому. Слегка прихрамывающий на левую ногу старший матрос, судя по тому, что его не отправили на борт БДК, ранение было легким, проводил их до самого штаба. Как и сказала Тамара, располагавшегося в подвале одного из разрушенных почти до основания двухэтажных зданий городского пригорода. Место было выбрано с умом. От дома осталась лишь одна стена, все остальное превратилось в солидный курган из обломков кирпича, несущих конструкции кровли, представлявшей неплохую защиту даже от прямого попадания. Да и не стали бы фрицы прицельно лупить по этим руинам, с чего бы вдруг. А вот обширный из нескольких помещений подвал практически не пострадал. «Вот этот штаб обороны и есть», — уточнил раненый, указав направление рукой. И, поколебавшись, все же задал мучивший его с первой секунды знакомства вопрос. «Товарищ старший лейтенант, разрешите спросить?» «Если про оружие и экипировку, то не отвечу, извини, братишка», — ответил Степан. «Опытные образцы проходят испытания в боевых условиях. Секретно и понятно. Коль признают удачными, скоро, глядишь, и в войска пойдут». И, глядя на донельзя разочарованное лицо Стармоса, вытащил из разгрузки гранату, стандартную 5-ю РГДшку. «Ладно, не журись, браток. На, вот тебе подарочек. Как вернешься на передовую, порадуешь фрицев. РГД... 43 называется. Дальнейшее развитие 42-й, но в ладони куда удобнее лежит. Наступательное, понятно. Использовать так же. Замедлитель горит 3-4 секунды». «Спасибо, товарищ старший лейтенант», — просиял морской пехотинец, принимая овальное яйцо. «Разрешите идти?» «Свободен», — отмахнулся Алексеев. «Бойцы, за мной! Лишнего не болтать, говорить с командованием стану сам. Это понятно?» «Добро, тогда потопали». Сказать, что Олег Ильич удивился появлению Старлея, не сказать ничего. Несколько секунд он вглядывался в его лицо, затем, пораженно сморгнув, волевым усилием взял себя в руки. «Старлей, ты! Но... вы с товарищем капитаном ведь погибли, когда катер под немецкую бомбу угодил. Значит, выжил? Не утонул?» «И он туда же», — мысленно вздохнул Степан. «Блин, да они точно все сговорились про одно и то же спрашивать. Прямо заговор какой-то, честное слово». «Так точно, выжил. Нас только за борт сбросило, а потом почти сразу и подобрали, даже не особенно и замерзли. Разрешите доложить?» «Так, погоди-ка», — нахмурился Кап-3, с похвальной быстротой сложив 2 и 2. «Получается, сейчас ты на том транспорте прибыл, что груз большой земли доставил, который с Тихоокеанского флота нам в помощь перебросили, и который прямо к пляжу пристал?» «Так точно», — кивнул морпех. Врать Кузьмину было неприятно, аж скулы сводило, но иначе никак, поскольку приказ Павловского никто не отменял. С другой стороны, он практически и не соврал. Высадился с БДК, именно так. А уж откуда там прибыл сам десантный корабль, с ТОФа или из далекого будущего, дело второе. «А это...» — Кузьмин кивнул на камуфляж и висящий на плече калаш. «Экспериментальные прототипы. Товарищ капитан, вы меня насчет всего этого лучше не спрашивайте», — все-таки не выдержал Степан. «У меня приказ о неразглашении. Обманывать вас не хочу, а правду рассказать права не имею». «Понял», — медленно кивнул капитан третьего ранга, с прищуром вглядываясь в лицо морпеха. «Да, Старлей, в том, что ты совсем не прост, я еще там, в Озерейке, понял. Не ошибся, как выяснилось. Да и потом тоже странностей хватало. Ладно, Степан, тебя ведь так зовут, верно? Не напрягайся, не стану я ничего выяснять. Сочтут нужным, сообщат. Мне доложили, что ваш корабль, как арт-налет начался, ушел, а ты, так выходит, остался?» «Так точно, остался. Со мной еще 7 бойцов, мое новое подразделение. Помогали разгружать медицинское имущество, в расположении санбата попали под обстрел. Пересидели в блиндаже. Вернуться на корабль в ближайшее время, насколько понимаю, возможности не имеется. Потому я решил доложиться, о прибытии, так сказать. Да и вообще, вы же знаете, товарищ командир, не могу я без дела сидеть. Может, в чем помочь нужно, разведать там чего. Да хоть просто в бой пошлите, немцы, вон, насколько понял, снова вперед поперли». «Может, и нужно», — со странным выражением лица, глядя на Алексеева, медленно кивнул Олег Ильич. «Значит так, Старли, не доверять тебе у меня оснований не имеется, скорее наоборот. Твоя бывшая группа под командованием старшины Левчука еще вчера ушла в немецкий тыл. Возвращаться собиралась вот этим маршрутом, примерно там, где вы прорывались вместе с партизанами». Кузьмин ткнул карандашом в подробную карту северо-западных районов города. «Но фрицы начали огневой налет, и что с ними сейчас, неизвестно. Группу желательно встретить примерно вот в этом квадрате и помочь отбиться от возможного преследования. Сбегаешь, старшой? Очень уж нам нужна информация, что они с собой несут. А в том, что Левчук ее добыл, я нисколько не сомневаюсь. Вы с ним никогда пустыми не возвращались. Приказывать тебе я, понятно, никакого права не имею, поскольку ты не в моем подчинении, так что просто прошу. Человек ты везучий, вон каких дел за 2 недели наворотил. Глядишь, и сегодня свезет». «Да не просто сбегаю, товарищ командир, слетаю!» — не сдержался Степан. «Разрешите выполнять?» «Погоди», — усмехнулся Кап-3. «Пароли и отзывы не хочешь взять? На передке, понятно, уже бой идет, но может и пригодится». Глядя вслед стремительно двинувшемуся к выходу из подвала морскому пехотинцу, Кузьмин лишь покачал головой, негромко озвучив уже не в первый раз приходящую в голову мысль. «И все же, кто же ты такой на самом-то деле, а, Старлей? Еще и корабль этот невиданный, какой там нахрен транспорт? В трюме полно бронетехники, ее как брезентом не накрывай, все одно разглядишь. И ведь прямо на берег носом выполз. Бойцы, когда ящики таскали, даже ног не замочили. Для высадки десант он предназначен, однозначно. Вот только отчего ж танки не выгрузили, коль привезли? Непонятно. Да и насчет Тихоокеанского флота тоже полная чушь. Нет у нас подобных кораблей. Однозначно не имеется. И что в итоге? А в итоге выходит, что ничего не выходит, поскольку ничего не понятно». Раздраженно дернув щекой, капитан третьего ранга пожал плечами. Ну ладно, командованию виднее. Его дело фрицев сдержать, не позволив оттяпать от плацдарма ни одного метра. Ни одного даже самого разрушенного здания. Как в той довоенной песне пелось. Своей земли вершка не отдадим. И благодаря тому, что всю последнюю неделю пребывали подкрепления, сил и средств для этого вполне достаточно. А уж с учетом того, сколько именно боеприпасов привез этот непонятный дальневосточный транспорт, и подавно, судя по донесениям, патронно-снарядный голод на плацдарме закончился раз и навсегда. Ну а с остальным разберемся.